Спальня сира Юстаса находилась на четвертом этаже башни, а под ней располагался главный зал. Дунк знал, что чаще всего старый рыцарь сидит там, роясь в сундуках и ящиках. Серые стены зала были увешаны ржавым оружием, трофейными знаменами и наградами за турниры вековой давности, историю которых не помнил больше никто, кроме сира Юстаса. Половина знамен заплесневела, все они поблекли и запылились. Некогда яркие краски выцвели и стали серо-зелеными. Когда Дунк вошел в зал, сир Юстас чистил тряпицей обломок какого-то щита. Бенни следовал за Дунком по пятам. Старый рыцарь просветлел лицом, увидев Дунка. «Мой добрый великан!» — объявил он. «И храбрый сир Беннис! Взгляните только! Я нашел его на дне вон того сундука! Настоящее сокровище, незаслуженно забытое!» Это был щит, вернее, то, что от него осталось. А осталось немного. Большая часть была отколота, а сам обломок посерел и растрескался. Железный обод проржавел, дерево источили черви. На щите еще держались чешуйки краски, но слишком мало, чтобы догадаться, какой герб его украшал. «Что это, милорд?» — спросил Дунк. Асгреи давным-давно не были лордами, но сиру Юстасу нравилось, когда к нему так обращались. Память о былой славе его дома. «Щит маленького льва». Старик протер обод, с которого посыпались хлопья ржавчины. «Этот щит держал сир Уилберт Асгрей в том сражении, где он погиб. Наверняка вы знаете эту историю». «Нет, милорд», — сказал Беннис. «Так уж вышло, что не знаем. Маленький лев, говорите? Он что, был карликом или коротышкой?» «Вовсе нет». Усы старого рыцаря дрогнули. Сир Уилберт был высоким и могучим, и славным рыцарем. Это прозвище ему дали в детстве, как самому младшему из братьев. В те дни в семи королевствах были 7 королей, а Хайгарден и Утес воевали друг с другом. Нами правили зеленые короли, Гарденеры. Они произошли от Гарта Зеленой Руки, и на королевском стяге была зеленая рука на белом поле. Джайлс III созвал знамена и повел их на восток, на земли Штормового Короля, и братья Уилберта шли вместе с ним. В те времена клетчатый лев всегда реял рядом с Зеленой Рукой, когда короли простора шли на битву. И случилось так, что король Джайлс покинул страну. Король Утеса не мог упустить такой случай откусить часть простора. Он собрал войско и пошел на нас войной. Асгреи были маршалами Северной Марки, и маленькому льву выпало встречать вражеское войско. Ланнистеров вел Лансель 4-й или 5-й, я точно не помню. Сир Уилберт встал у него на пути и приказал остановиться. «Стой», — молвил он, — «тебя сюда не звали. Я запрещаю тебе ступать на землю простора». Но Ланнистер приказал своим войскам наступать. Полдня бились золотой и клетчатый лев. У Ланнистера был валерийский меч, против которого не может устоять обычная сталь. Маленькому льву пришлось туго. От его щита остались одни обломки. Под конец, истекая кровью из тяжких ран и сжимая в руке обломок меча, в отчаянии он бросился на врага. Министрели пели, что король Лансель разрубил его пополам. Но, умирая, маленький лев увидел щель в доспехах короля и всадил в нее свой кинжал. Когда Ланнистер умер, его вассалы отступили, и простор был спасен. Старик ласково, словно ребенка, погладил обломок щита. «Да, милорд», — прокаркал Беннис. «Такой парень сейчас пригодился бы». «Мы с Дунком поглядели на ваш ручей, милорд. Высох до дна, и засуха здесь ни при чем». Старый рыцарь отложил щит. «Рассказывайте». Он опустился на стул и знаком разрешил им присесть. Пока коричневый рыцарь рассказывал, сир Юстас слушал внимательно, вздернув подбородок и расправив плечи, прямой, как копье.